Эпилог второй. 8 лет спустя. «Держи». Катя поставила передо мной кружку с ароматным чаем. Легкий, едва заметный дымок поднимался вверх красивой спиралькой. «Решила облегчить мои страдания», — проворчала я, откладывая в сторону подушку, с которой обнималась все утро и потянувшись к кружке. «Именно так», — улыбнулась подруга, присаживаясь напротив. «А то на тебя смотреть тошно». Мы сидели в большой крытой беседке, из которой открывался прекрасный вид на сад, утопающий в пестрых цветах. Будто я не знаю. Подтянув кружку к себе, я слегка наклонилась вперед, осторожно вдыхая аромат пряных трав и прислушиваясь к себе. «И как?» «С белым другом общаться не тянет», — отозвалась я и наклонилась еще ниже, чтобы точно убедиться в том, что меня сейчас не стошнит. 5-й раз за утро. «Вот и хорошо. Попробуй сделать глоток». «Не торопись», — отозвалась я, снова вдыхая аромат чая, который лично для меня собрала и приготовила великая Катриэль Эшфорд. «Когда Витторну сообщишь?» — спросила Катя, откидываясь на спинку плетеного кресла и совершенно по-земному закидывая ногу на ногу. «Скоро», — буркнула я, присаживаясь поудобнее и беря в руки чашку с чаем. «Как он еще не догадался?» — заметила подруга, наблюдая за тем, как я осторожно делаю первый глоток. «Ну как?» Я выпила совсем немного, даже глотка не было. Закрыв глаза, принялась ждать реакции. Желудок сжался, дернулся и... Все, рвотного позыва не последовало. Посчитав до 10, я открыла глаза и сделала еще один глоток, на этот раз побольше. «Я так понимаю, тебе лучше», — заметила Катриэль с довольной улыбкой на лице. «А ты не хотела пить». «Пока рано судить», — отозвалась я, сделав 3-й глоток. Поставив кружку на столик, я откинулась на спинку плетеного дивана, на котором лежала все утро, пытаясь побороть утреннюю тошноту и ненависть ко всему миру и своему мужу в частности. «Так почему Виттор не догадался о твоем положении?» «Его дома уже неделю нет», — проворчала я, разглядывая яркий узор на изящной кружке. «Все какие-то важные государственные дела». «И почему домовые не доложили?» «Насколько помню, с Александром они тебя сразу выдали», — заметила Катя. Подруга достала из кармана конфету, бросила на меня быстрый взгляд и спрятала конфету назад. «Отлично понимаю, что меня сейчас лучше не дразнить едой, даже такой незначительной». «Угу. С первой беременности они меня выдали сразу», — отозвалась я, беря в руки чашку и делая новый глоток. Желудку явно понравилось. Он перестал издеваться надо мной, отторгая любую еду, и теперь требовательно урчал, требуя еще травяного чая по авторскому рецепту Катриэль. «Именно поэтому в этот раз я подготовилась». «Думаешь, он расстроится?» — удивилась она. «Обрадуется. Ты же знаешь, как он относится к моей работе». «Так же, как и мой», — фыркнула Катя. «Как бы Эшфорд и меня вновь в декрет не отправил, глядя на тебя». «Держись», — слабо улыбнулась я. «И не сдавайся». Подруга внимательно на меня взглянула, осторожно спросив. «Ты же не расстроена? Понимаю, беременность не входила в твои планы, но все-таки». «Нет, конечно, я не планировала ребенка. Алексу еще и 4 нет. Но рада. И, судя по ощущениям, это точно будет девочка. Так плохо мне никогда не было». «Девочка — это хорошо. Я вот тоже девочку хотела», — вздохнула Катя. «Нет, я очень люблю Денниса. Но он папин сын, все время за Греем хвостом ходит. Какие-то драки, сражения на уме, магии, заклинания. Никакой тяги к зельям. Но не всем же быть такими одаренными, как ты. Я вот не хочу, чтобы мой дар перешел к детям», — призналась я, вновь откидываясь на спинку дивана и обнимая подушку. О собственном даре пришлось рассказать. Не сразу, но пришлось. «Ты же понимаешь, что сокрытие нам не простят и накажут». Убеждал меня Джейд. «Лучше самим все рассказать, чем потом оправдываться, когда правда выйдет наружу». Появление видящей первой за много столетий наделало много шума. Многие хотели стать моими друзьями и покровителями. Какие только сокровища они не предлагали. Не только мне, но и мужу. Слава богу, все переговоры взял на себя именно он. Потому что я бы просто сошла с ума от постоянных уговоров, которые стремительно переходили в угрозы и шантаж. Устроиться на работу в академию стало самым лучшим решением. Хотя Джейд и был против. «Ты на 5-м месяце беременности. — ревел Витторн, когда я, минуя его, написала письмо ректору и попросила о работе. «И что? Беременность — это не болезнь?» «Теперь-то я так не думала. Вот уже неделю мне было так плохо, как никогда в жизни. Тошнота, головокружение, слабости, полное отсутствие аппетита. Хорошо, что муж сейчас не было дома. Мне сейчас его лекции и требования бросить работу слушать не хотелось. Понимаю, что Джейд волнуется за меня и хочет как лучше. Но в данный момент меня все раздражало, в том числе и аромат его туалетной воды. Хорошо, хоть Катя сразу приехала. Все эти годы подруга снабжала меня специальным эликсиром, блокирующим дар. Не полностью, а частично, но этого было достаточно, чтобы жить нормально, не мучаясь от постоянных видений будущего». Я снова потянулась к кружке, когда внезапно услышала голос, который никак не ожидала услышать. «Привет, девочки!» Рядом тихо вскрикнула Катя, огромными глазами смотря на фею, которая вдруг появилась за столом. «Вы?» — выдохнула подруга, бледнее на глазах. Я ее прекрасно понимала. Появление феи ничем хорошим для меня не заканчивалось. Все это время я боялась, что она вновь затеет какую-то игру и отправит меня домой. «Что вам нужно?» — с трудом шевеля губами спросила я. «Решила навестить своих подопечных. Конфетку будешь?» — спросила она, протянув мне зеленый леденец, завернутый в прозрачный фантик. «Не хочется», — пробормотала я, глотая ком у горла. «Зря. С тошнотой поможет справиться», — пожала плечами она. «Да и для девочки твоей будет полезен». «Девочки?» — эхом переспросила я, прижимая руки к впалому животу. «Нет, я чувствовала, что будет девочка, но не была уверена. А теперь у нас будет девочка, маленькая крошечная девочка». Я едва не расплакалась от умиления. В последнее время я была страшно плаксивая. «Что вы хотите от нас?» — произнесла Катриэль, тревожно глядя на женщину. «Просто зашла в гости. А чего вы так испугались?» «Вы 8 лет про нас не вспоминали», — пробормотала подруга. «Отчего же вспоминала?» «Только не показывалось. Вы же самый лучший мой эксперимент. Самый удачный». «Надо же», — фыркнула я. «Быть чьим-то экспериментом было не очень приятно». «Вы, конечно, нервы успели помотать. Не слушались, но в конце концов сделали правильный выбор. Вот я и пришла сказать, что вы молодцы. С даром справились, мужьями обзавелись. Детьми тоже. Почти», — улыбнулась фея, бросив многозначительный взгляд на Катю. Та побледнела еще сильнее, судорожно сглотнув. «Нет, не может быть». «Что?» — не поняла я. «Не ты одна находишься в интересном положении, Агния. Катриэль вон тоже беременна. Срок, конечно, маленький, но это не отменяет самого факта». «Черт!» — прошептала потрясенно подруга, все еще отказываясь верить. «Еще один мальчик, Эшвард будет в восторге». «Черт!» Уже громче повторила она. «Опять мальчик!» «Говорю же, твой муж будет счастлив!» Рассмеялась фея. «Не сомневаюсь», — проворчала Катя. Она явно пришла в себя и теперь мысленно обдумывала последствия своего нового положения. «Я зачем зашла-то?» Вдруг спохватилась Ирхаза. «Мне ответ нужен». «Какой ответ?» — удивилась я. «Если бы удалось все вернуть назад... Пришли бы вы в то кафе, загадали бы мне свое желание. Или, возможно, что-то поменяли?» Не знаю, как Катя, я задумалась, мысленно вспоминая все эти 8 лет, которые провела в новом мире, в новом теле. Да, были взлеты и падения. Мне многое пришлось пережить, заново выстраивать отношения с родными, близкими и друзьями. Но это того стоило. У меня были родители, настоящие родители, которые всегда ждали нас в гости, баловали Александра и переживали за меня, которые любили меня любой и готовы были всегда поддержать. У меня были друзья. Не только Катя, моя подруга по попаданству, но еще и другие. Мы часто виделись с Бри, много гостили у Гарлана, который действительно оказался прирожденным правителем, короткий срок сумев вывести целую страну из затяжного кризиса. У меня был дар, и даже не один. Да, сначала было сложно, но я научилась ими управлять, найдя свое призвание. Но самое главное у меня был Джейд Витторн, мой любимый муж, который знал меня как никто и принимал такой, какая я есть. У нас был наш сын, чудесная маленькая копия мужа, только с лиловыми глазами.